Вы обязаны призвать моих соседей к порядку. Что случилось, миссис Эшли? Это возмутительно. Они опять принялись за свое. Простите, миссис, осторожно начал я. Но нет ничего противозаконного в том, что люди любят друг друга. Но не дважды же за день. Ну, дело молодое. Что? Хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать. Вчера вы говорили то же самое. Вчера. Да, конечно. Как понимать это, конечно? Я постараюсь вам помочь. Надеюсь, мистер Талицкий, вы не уподобитесь вашим коллегам, этим нечестивцам и бездельникам, отчеканила миссис Эшли и поджала узкие и бескровные губы. Не заметив на моем лице должного почтения, она гордо дернула подбородком и вышла из конторы, закончив свой ежедневный утренний визит. «Старая курица!» – пробурчал я и даже вздохнул с облегчением, когда закрылась дверь за этим антикварным образцом благовоспитанности и порядка. Миссис Эшли, та самая старушка, которая едва не отлупила метлой Стива за то, что во время перестрелки мы слегка подсократили количество стекла на ее веранде. Она до сих пор приходит с жалобами, хотя деньги за разбитые окна ей давно вернули. Даже стекольщика нашли и доставили, хоть он и упирался как мог. Парень 2 дня прятался от этого заказа, уверяя, что старуха все равно будет недовольна и сживет его сосвету. Теперь она взялась за меня и 2 день подряд требует призвать к ответу ее соседей, которые слишком громко занимаются любовью. Ей, видите ли, мешает. Видимо, домашние кошки, которых у нее 10, перестают давить крыс и начинают строить глазки окрестным котам, что наносит тяжелую душевную травму вдовствующей миссис Эшли. Шериф Брэдли рассказывал, что когда ее муж, мистер Эшли, узнал о своей болезни, то счастливо вздохнул и сказал, что наконец-то избавится от своей благоверной. Потом на месяц ушел в запой, отчего и скончался, не дождавшись того момента, когда смертельный недуг возьмется за него всерьез. Так и умер с бутылкой виски, блаженной улыбкой на устах и под пронзительный визг своей женушки. Святой человек был. Наверное. Итак, дамы и господа, с чего начнем? Работы или чашки кофе под неторопливый рассказ о последних событиях в этом городе? Я бы начал с кофе и сигареты, если вы не против. Жетон? Извольте. Это круглый знак диаметром около 70 мм, изготовленный из серебра. Пятиконечная звезда на кольце с широким полем. Внизу надпись полукругом. Помощник шерифа. Ривертаун. Позавчера в город вернулся судья и одним махом сделал несколько полезных дел. Принял от меня присягу, влепил месяц тюрьмы парню, которому я сломал руку, и вынес смертный приговор Джеку, из-за которого мы разбили окна старухи Эшли. Его повесили на рассвете, и занимался этим не самым приятным делом служитель тюрьмы. Я первый раз присутствовал при казни, и, скажу честно, было слегка не по себе. Казнили безо всякой помпы и ненужной публичности. Вывели на тюремный двор, прочли приговор, накинули петлю на шею и вышибли из-под ног скамейку. Подождав положенное время, тело сняли и передали старику О'Харе, который опять обошел своего конкурента, чем был несказанно доволен. Марк Брэдли, пользуясь моим назначением, забрал Стива Палмера, и они отправились вниз по реке. Настроение было, как вам сказать, слегка возбужденное. Это, наверное, чувствуется по моему рассказу, не так ли? Парни меня уверили, что все будет нормально. А если что и случится, то ничего страшного. Старик О'Хара живет рядом и всегда готов оказать помощь, перевязать рану или снять мерку с очередного трупа. В общем, как и кому повезет. С другой стороны, пароход ушел, и в городе было довольно тихо. Все, кто собирался уехать, уехали, а кто приехал, тихо осматривались. Часть новичков завербовали местные скотоводы и увезли из города, пока те не одумались. Да, труду ковбоев не позавидуешь. Сам я не пробовал, но Стив Палмер 4 года вкалывал на этом поприще и до сих пор плюется, когда вспоминает эту каторгу. Кстати, про пароход. Я первый раз увидел колесную посудину с 2 дымовыми трубами, которая будто сошла с книжных иллюстраций. 60 метров длиной и около 7 шириной, с двумя колесами по бокам и блестящими буквами на их защитных кожухах. Утренняя звезда. Не знаю, почему именно утренняя, но в город он пришел к полудню, и вся пристань была забита народом. Что еще? Кроме серебряной звезды, я получил короткий двуствольный дробовик, 2 дюжины картечных патронов и лошадь вместе с потертым седлом и упряжью. Спокойное создание. На жизнь смотрела по-философски неторопливо. Любила хлебную горбушку с солью, но с таким же удовольствием хрустела морковкой. Что касается езды, то это отдельная история. Служитель, который опекал офис, совершенно не удивился, увидев меня в новом статусе. Все называли его мистер Малыш. Тот самый шаркающий растоптанными ботинками старик, которого я впервые увидел из-за решетки. Видимо, он тоже обладал философским складом ума и знал, что колесо фортуны преподносит и не такие сюрпризы. Сегодня сидишь в тюрьме, а завтра сам кого-нибудь сажаешь. Суета-сует, все суета. Ладно, шутки шутками, а дела делами. Тем более, что появилось множество вопросов, на которые я не мог найти внятных ответов. Первое, что начал рассматривать, оставшись один, карта округа. Вы не представляете, с каким интересом я занялся ее изучением. Не отказался бы и от карты мира, но таковой в офисе не нашлось. Спрашивать у Марка не хотелось, да и как бы это выглядело. Скажите, а как эта страна называется? Надо будет наведаться в книжную лавку, тем более, что ее хозяин как раз вернулся из Брикстоуна. Он доставил новые товары, свежие газеты и целый ворох сплетен, которыми охотно делился со всеми клиентами. Карта, карта. Черт бы ее побрал. Сначала в глаза бросается большое озеро Глория, то самое, у которого меня выбросило в этот мир. Продолговатое, с двумя большими островами. Затем река, которая носит название Lucky River, протекающая мимо Ривертауна, извилистая и довольно широкая. Она змеилась по карте, как обожравшийся кроликами удав, и уходила вниз на юго-запад, где на самом краю карты был отмечен Брикстоун, до которого около 500 километров. В окрестностях нашего городка отмечено около 20 ферм. 23, если быть точным. Еще десяток хозяйств расположен вдоль берега реки. Приличный округ. Первое, что меня смутило, название карты. Королевский округ Ривертаун. Следом за этим удивился белому пятну, которое начиналось в 800 километрах на север. Простое белое пятно. Конец географии, как выразился бы один знакомый, оставшийся на том свете. Я закурил и задумался. Нет, здесь что-то не так в этом мире. Слишком много непонятных фактов, которым не находилось логических объяснений. Каких именно? Извольте. Поначалу я подумал, что это какая-то область Центральной Америки. Хорошо, пусть и в другой реальности, но Америка. Шерифы, скотоводы, револьверы с винчестерами. На первый взгляд так и есть. Но клейма на оружие местного изготовления даже отдаленно не напоминают о знаменитых марках. На револьвере Марка, который выглядит как классический миротворец, красуется надпись «Роберт и сын». Винтовка со скобой Генри, которой вооружен Стив Палмер и на которой должно быть написано «Винчестер», украшена клеймом «Оружейная компания Климента». Хорошо, я понимаю, что это другой мир, и здесь история пошла по другому пути. Но почему техника один в один повторяет системы нашего мира? Дальше. Английский язык отличается, что, в общем-то, вполне понятно. Язык – материя живая. Он развивается по своим непредсказуемым законам. Иногда деградирует и вообще ведет себя совершенно не так, как подобает. Вот и здесь присутствует масса слов, которые ввели бы в ступор маститых специалистов по английской филологии, а вслед за ними и меня, грешного. Все это мелочи по сравнению с главным. В городе нет церквей. В том смысле, что вообще нет. Ни церквей, ни костелов, ни молитвенных домов. Мало того, я нигде не видел крестов и распятий. На кладбище стоят простые надгробные камни. В доме моей хозяйки, миссис Грегори, не видел Библии, хотя, учитывая ее постоянное восклицание «Слава Богу», эта книга обязана лежать на самом видном месте. Единственный колокол, который есть в Ривертауне, висит на здании мэрии и звонит лишь по особым случаям. Не видел ни одного священнослужителя. Мало того, жители белые. Здесь нет ни одного индейца, негра или мулата. Лица горожан загорелые, но не более того. Даже старик О'Хара, который уже лиловый от выпивки, и тот белый. Относительно, разумеется, белый. В общем, я слегка завис. Первые дни не обращал на это внимания, но сейчас, когда немного утряслось, эти несуразности стали проявляться во всей красе. Нет, определенно, с этим миром что-то не так. Мне срочно нужен был источник информации. Какой-нибудь книжный червь, который с радостью поделится своими знаниями. Человек, от которого местных жителей уже тошнит. Ему нужен был благодарный слушатель, а мне нужны сведения. Только где такого найти в этой деревне? «Мистер Талицкий!» Открылась дверь, и в контору влетел запыхавшийся парнишка лет 10-12, который почти одновременно свалил стул, захлопнул дверь и подтянул шлейку штанов. «Прыткий юноша!» «Что случилось, малыш?» «Мистер Талицкий!» «Я уже тебя услышал. Что случилось?» «В салоне мистера Коллинза опять драка». «Давно дерутся?» «Не знаю. Меня сразу послали за вами». Паренек шмыгнул и вытер рукавом нос. «Думаешь, пока мы дойдем, не перестанут?» «Что вы, сэр? Парни только начали». «Вот как? Они даже до мебели еще не добрались, сэр», уточнил парень. «Понятно. Ну, раз так, пошли посмотрим», — спокойно сказал я. «Спокойно. Какое там спокойно? Врать не буду. Легкий холодок по животу пробежался. Судите сами. Я не вышибала и усмирять разбушевавшихся гуляк не умею. Разве что словом Божьим, как любит повторять старик О'Хара. Интересно, каким именно словом и к каким богам нужно обращаться? Но это не важно. Главное, что пора отрабатывать жалование». Я вздохнул, надел шляпу и, взяв дробовик, отправился следом за мальчонкой, который выбежал на улицу и понесся вперед, да так, что пятки сверкали. Иногда он останавливался и ждал меня, топчась на одном месте, как молодой жеребенок. «Эх, молодость!»